Мне анекдот был не в новинку, старый. Я, кажется, и рассказывала его Кате. А вот бедняга Панайотис сидел обескураженный. Для него изложенное Катей было темный лес. Однако Катьке-то того и надо было. Подвела к интриге и раз непонятным вольтом куда-то в бок. И тут же невинным голоском Мемосу. «А как вы считаете, дядя Мемос?» Он просил не называть его господин Янидис. «Наслаждению должны предшествовать муки». «Дорогая, это вопрос не для стариков. В моем возрасте я уже все подзабыл. Хотя, наверное, так и есть. Поэты знают толк в таких вещах». Мемос обращался только к Кате. На меня он и не посмотрел, даже сказав это убийственное «все подзабыл». Но слава Богу! Слава Богу! И тем ужаснее, что Катя с ее умелым простодушием погладила его руку. «Кто тут старик? Где старик? Не вижу. Ни одного в поле зрения». «И вообще, почему бы вам, дядя Мемос, не приударить за моей прелестной бабкой? Это было бы шикарно, а?» Не имея возможности воткнуть в Катьку нож, я со стервенением вонзила его в безвинного ягненка, стынущего на моей тарелке, и фальшивым голосом пролопотала. «Ничего в жизни не ела вкуснее, пища богов!» Похоже, боги и вправду подсели к нашему столу. Главное, чтобы Мемос не успел отреагировать на провокационный Катькин призыв. А она не унималась. «А правда? Вы оба вполне в строю. Смотритесь классно!» Пришлось прошелестеть ей по-русски. «Дорогуша, так и по шее схлопотать недолго. Ты переоцениваешь равенство в нашем общении». Интернационально это должно было звучать так. «Ты расшалилась, моя милая. Давай поговорим о чем-нибудь другом». Но Панайотис сказал: «Вот и русские секреты начались». И я попыталась вывернуться. Я передала Кате свою последнюю волю. Когда меня поведут на расстрел, дать перед смертью обглодать ягнячью косточку. Кате, как она любила выражаться, все было хрен по деревне. Подхватила, не моргнув глазом. И когда меня, играя шпорами, поведет поручик на расстрел, сказала по-русски. Господи, она и Бориса Корнилова знала. Откуда? И прищелкнул пальцами публике. К сожалению, точно не могу перевести. Не знаю, как по-английски «шпоры». И чему в иностранных армиях соответствует звание «поручик»? Придется учить русский, засмеялся Панайотис. Иначе утону в тайнах. Разговор пошел о том о сём, опасный поворот прошли, вроде и не заметив. Возвращались уже затемно, и снова показалось, что попали в другой мир. Днем по невысоким горам к их вершинам карабкались белые домики, карабкались наперегонки с приземистыми камнями в серо-зеленой униформе мха. То ли и впрямь состязания, то ли финал битвы камней и домов, когда победители настигают разбитого противника. Сейчас склоны гор канули во тьму, огоньки домов обернулись продолжением звездного неба. Лишь раз людское поселение множеством огней перегородило дорогу. Но приблизившись, мы поняли – нам навстречу брело овечье стадо, и глаза животных в темноте светились, как скопище далеких окон.